Глава 11. Трасса Березовая, Иоаннесбург. 19:00. Когда первые тхао-хонги из волны, вызванной диверсантами в лесах, уже вплотную подошли к Иоаннесбургу, вторая волна из деревеньки Березовая преодолела 2/3 пути до столицы. Некоторое время назад, по приказу генерала Теншмина, обратно к холму, где скрывались так необходимые ему колдуны, ушли 300 тхао-хонгов с наемниками, взрывчаткой и оружием на спинах и 200 невиджи. Но сила, оставшаяся в подчинении Тханора, который вел армию к столице, была впечатляющей. Почти 5000 нейров-наемников, 12 сотен тхао-хонгов и 8 сотен невиджи. И бесчисленное количество оружия, огненных труб и боеприпасов, коими лортышцы уже овладели в совершенстве. Овладели они и навыками уклонения от небесного огня от орудий противника. Теперь, чтобы уберечь большую часть армии, тхао-хонги шли группами по 30-50 особей и по шоссе, и вдоль него, огибая дома и постройки, растекаясь по улицам пригородов и вновь собираясь в плотную колонну там, где к шоссе подходили леса. Однако огонь прилетал редко, и потери были небольшими, хотя передовой отряд армии, вышедший из Березового, уже прошел выжженную землю с останками невиджи. Вдалеке слышались взрывы, видимо, рудложцы поливали огнем те отряды, которые выходили из леса до них, но эта армия шла легко, и это настораживало. Неужто местные приготовили ловушки? Иногда высоко над наемниками пролетали местные летающие повозки-листолеты, но слишком далеко, чтобы их подстрелить. Однако командиры приказали паре нейров на каждом тхао-хонге взять по огненной трубе и держать заряженными, чтобы при необходимости стрелять. Невиджи стелились по земле без страха и не испытывая неуверенности. Но наемники, обычно шумные и бахвалистые, подбадривающие друг друга шутками и планами о добыче, о том, как они захватят дворец беловолосой ведьмы-правительницы, наверняка забитой доверху золотом и камнями, затихли. Пусть смерть была для них привычна, никому не сладко умирать. Напряжение, ожидание боя и страх витали над огромной армией на тхао-хонгах, пробирающейся к столице. И когда навстречу колонне над шоссе полетели 5 листолетов, 4 из которых были оснащены орудиями, нейры были готовы бить. Василина Иоанна Рудлок. Армия тхао-хонгов, наступающая на Иоаннесбург от Березового, сверху была похожа на десятки осиных роев, умелой рукой направленных к цели. Они 3 неровными линиями растеклись по шоссе и на пару километров по зеленым полям вдоль него, огибая фермерские дома и деревеньки. Василина видела фотографии, сделанные военной разведкой, и понимала, почему иномиряне двигаются именно так. «Они быстро учатся, понимают, что мы не успеем за короткое время эвакуировать все населенные пункты и поэтому используют их как щит», — объяснил один из генералов на военном совещании. «Между поселками передвигаются рывками с большим разрывом между группами, чтобы минимизировать потери от артиллерии на открытом пространстве. К сожалению, если небольшую группу невиджи мы могли накрыть орудиями, не навредив местным жителям, то массированный удар по этим колоннам неизбежно приведет к большим жертвам. Мы отрабатываем по ним точечно, но это малоэффективно». Закатное солнце делало тени тхао-хонгов длинными и пугающими, а пятна от листолетов, в одном из которых находилась Василина, прыгали по далекому лесу. Внутри королевского листолета, защищенного щитами не хуже дворца, находились бледный, но абсолютно трезвый Зигфрид, который должен был обеспечить щиты и отход королевы через зеркало, если потребуется, и несколько магов зеленого крыла. Впереди и следом летели листолеты сопровождения. Василина видела их в иллюминатор. Чуть гудела в кабине, переговаривались летчики друг с другом и с центром, но пассажиры молчали. Все уже было обговорено во дворце. И только сердце ее било, как набат. «Я не знаю своих возможностей», — честно проговорила королева, когда совещание подошло к концу. «Я не знаю, смогу ли я вызвать огненную волну, подобную той, что создала моя сестра Ангелина. Не знаю, смогу ли я ее удержать в границах и не погубить пригороды за спинами иномирян. Все, что я знаю, что это возможно, и у меня есть на это силы. Однако мне потребуется помощь. Василина потерла едва заживленные раны на запястьях, ее плату за помощь, и вспомнила взгляд Мариана, когда он стоял у трапа листолета. Он сам сопроводил ее в усыпальницу Иоанна Рудлога и смотрел, как она гладит огонь, призывая хранителя Рудлога, как льет кровь прямо в лаву, которой огнедух коснулся своей сутью, и шепчет просьбы. Гигантский огнедух не показался на поверхности, но она знала, что он здесь, глубоко в пламенных недрах, и ей не нужно было кричать, чтобы попросить о помощи и услышать ответ. «Я вновь слабею, и скоро могу развеяться, огонек, но я приду на твой зов». Когда она вновь вступила из лавы на каменный пол, Мариан на секунду прижал ее к себе, коснувшись поцелуем лба, и она позволила себе эту последнюю слабость прильнуть, опереться, почувствовать его поддержку. «Я полечу с тобой», — сказал он. Она знала, что полетит. Когда-то давно она была готова идти за ним куда угодно, а сейчас он следовал за ней туда, куда решала идти она, ждал тогда, когда нужно было ждать, и неизбежно всегда был рядом. Не физически, так мысленно. Но она покачала головой и взглянула ему в глаза. «Если я не справлюсь, если погибну, ты должен стать регентом и воспитать следующего короля, Мариан. Моя гибель не обязательно приведет к концу мира, и в этом мире у наших детей должен остаться хотя бы один родитель». «Я полечу с тобой», — повторил он тяжело. «Они важнее, Мариан», — прошептала она с нервной дрожью. «Прошу тебя». Она погладила его по щеке, по темным волосам, поцеловала. «Прошу». Он окаменел, зарычав, и глаза его стали желтыми. Василина могла бы приказать, и он бы подчинился, как подданный, но она хотела иного, и потому смотрела на него, ждала и упивалась той силой, которая всегда питала ее, его любовью, которая была для нее ярче, чем весь огонь мира. И он отступил, сделал несколько шагов назад, выпрямился. «Я привык, что твой огонь мягкий и теплый, Василек», — сказал он рычаще и сдавленно. «Но за этот год я увидел, что у всего две стороны, и у огня тоже. Было бы трусостью с моей стороны делать вид, что в тебе нет силы, способной разрушать, и слабостью пытаться контролировать ту мощь, которой ты являешься. Ты, Василина Рудлок». «Твоя жена», — проговорила она с нежностью. Он улыбнулся. «И я восхищаюсь тобой, моя жена, моя королева». Стоя у листолетов, провожая ее, он смотрел уверенно, твердо, не показывая ни тени сомнений в том, что она справится. И только желтые глаза показывали, в какой агонии он находится. Ее собственный страх в момент решения стал чем-то осязаемо вязким, вставшим в горле, заставившим ее отупеть и вдруг отключиться от него. Остался только бешеный стук сердца, повлажневшие виски и ладони, и биение в груди, продолжавшее раскалять ее кровь. Огонь в крови сильнее страха. Все то, что дал своим детям Иоанн Красный, божественная воинская искра, гнавшая Рудлога в бой, подгоняла сейчас, пришпоривала и Василину. Королева снова взглянула в иллюминатор. Листолет спускался, двигаясь влево-вправо. Щиты щитами, а необходимость уклоняться от обстрела никто не исключал. Василина ступила на землю и тут же подняла руки, накрывая опустившиеся листолеты и своим щитом. То ли от напряжения, то ли от недавнего контакта с хранителем, она четко видела, как текут по стенкам купола струи невидимого остальным пламени. Щелканье, взвизги и шелест инсектоидов сначала оглушили ее, но парадоксальным образом она слышала и бешеный стук своего сердца, и дыхание людей, которые стояли за ее спиной, готовых умереть за нее. Она чувствовала горячее дыхание асфальта, прохладный запах распаханной земли и вонь муравьиной кислоты. Тхаохонги, идущие по дороге, остановились метрах в 50 от щита. Раздались крики, приказы командиров иномирян своим, которые передавались от отряда к отряду. Армия, удивленная, недоумевающая, раздраженная, замедлялась. Задние тхаухонги напирали на тех, кто останавливался впереди, и расстояние до щита сокращалось. 40 метров осталось, 30. Те гиганты, которые шли по полям, продолжали движение, сдвигаясь к месту приземления листолетов, окружая их. Часть, не обращая ни на что внимания, продолжала двигаться к столице. Вскоре вокруг собралось целое море инсектоидов. Королева видела отвратительных невиджи, которые сновали у ее щита, как собаки, взвизгивая от ожогов при прикосновениях. Видела хмурых, уставших, хохочущих или нервно молчащих, тычущих в нее пальцами людей, грязных, одетых в странные одежды, таких же, как туринцы, и в то же время разделенных с ними как невообразимыми расстояниями, так и понятиями о добре и зле. «Я знаю, что вы понимаете наш язык», — заговорила она, подняв руку. Тихий, но уверенный голос ее многократно усиливался Зигфридом, и слышали ее на километры вокруг. «Услышьте меня! Это моя земля, и дальше вы не сделаете ни шага. Вы можете уйти обратно к порталу в ваш мир. Иначе вы умрете. Разворачивайтесь, уходите, если хотите жить». 2-3 удара сердца после этого стояла настороженная, напряженная тишина, и раздался оглушающий хохот. Ей закричали что-то оскорбительное, потекли по земле к Василине Невиджи. Один из всадников махнул рукой, и щит содрогнулся от взрывов, от огненных клубов. Иномиряне с упоением расстреливали ее из гранатометов, а Василина впитывала в себя это пламя, наслаждаясь им, и пламя это выжигало в ней и жалость, и милосердие. Она задыхалась от ярости и потому пошла вперед, расставляя руки, ощущая, словно идут с ней все предки-рудлоги, делясь своей силой. Королева качнула ладонями, просто представив, что хочет сделать, и щит, налившийся алым, полыхнул кольцом огня в обратную сторону, за секунду уничтожив первые ряды вражеской армии, оставив пепел от людей и невиджи, и остовы тхаухонгов. Пламя пошло бы и дальше, но дальше были дома и люди, и, не зная, сможет ли она справиться на расстоянии, Василина потянула его обратно, как жеребца, вставшего на дыбы, а затем, не давая иномирянам опомниться, очнуться от шока, присела на корточки и постучала ладонью по земле. «Пора», — прошептала она. «Я знаю, что тебе тяжело не в своей стихии. Сделай это быстро». Орали вокруг иномиряне, с ужасом, с ненавистью, со страхом, расстреливая в щит весь боекомплект. Кто-то несся прочь от огня, кто-то летел к щиту. Разные люди, трусливые и смелые, но одинаково жадные до чужой земли. Затряслась почва. Вокруг королевы на расстоянии нескольких километров друг от друга в полях начали протапливаться лавовые лунки в десятки метров шириной, а затем одновременно из них с ревом вырвались вверх огненные щупальца высотой в полнеба, 8, 10, может больше, и принялись бить под тхаухонгом, невиджи и людям. Василина могла бы сейчас отвернуться и не смотреть, уберечь себя от кошмаров, но она смотрела, как корчатся, горят, кричат тысячи людей, которые пришли убивать и которых сейчас убивал тот, кого она напоила своей кровью. Он сейчас смотрел ее глазами, как когда-то она смотрела глазами птицы-ясницы. Убегали тхаухонги, а она бросала на них взгляд и по ним молотила щупальцы. Растекались невиджи, и их сметало с поверхности земли, как пылинки. Рыдали, визжали, орали люди. И их она не щадила, потому что это было и ее решение, и ее ответственность. Все было кончено за десятки минут. Остались только ее тяжелое дыхание, вонь горелой плоти и сжженной земли, и напряженная тишина за спинами. Кажется, кто-то из гвардейцев шептал молитвы. Кажется, она первый раз ощутила страх от своих же людей. Она почти почувствовала, как Мариан, который должен был видеть все на экранах зеленого крыла, желает сейчас обнять ее и взять на себя эту тяжесть. Огненное щупальце, потускневшее, почти прозрачное, легло перед ней, скрутившись воронкой, и она погладила его, прошептав «спасибо». таяло чувство единения и мощи, силы словно вытекали из тела. Но помощнику нужна была подпитка, и Василина снова вскрыла себе руку, а потом долго струилась по ее запястью кровь, пока пламя щупальца снова не стало насыщенно красным, а дрожь земли не прекратилась. Щупальца пропали так же внезапно, как появились, остывали вокруг лавовые лунки. Королева пошатнулась и осела на землю, запрещая себе терять сознание, но не в силах держаться на ногах. Захлопотал рядом Зигфрид, протянул ей бутыльки с тоником, принялся обрабатывать рану. Василина сидела на асфальте рядом с листолетами, слушала, как докладывают обстановку в центр, и пила тоник. Она потом обдумает все это, потом будет бороться с кошмарами и принимать себя такой, какой стала. Сейчас ей нужно было на помощь Калине. Ноги отказывались слушаться. «Мне нужен костер», — приказала она, прикрывая глаза. «Разожгите костер. Чем больше, тем лучше». «Магический подойдет, моя госпожа», — почему-то полушепотом уточнил Зигфрид под бормотание командира гвардейцев в телефон. Василина позвонила бы сама, но у нее не было сил даже поднять руку с телефоном. «Не знаю», — вздохнула она. «Давайте попробуем». Рядом раздались шаги. «Капитан хочет сказать вам несколько слов, моя королева», — проговорил гвардеец и после кивка Василины и ее жеста приложил телефон ей к уху. «Как ты?» — услышала она голос мужа. «Устала», — призналась она. «Есть новости из бункера». «Последний сеанс связи 13 минут назад. Идет бой. Внутренний щит еще держится. В течение получаса должно подойти подкрепление из второго укрепрайона». «Хорошо», — прошептала Василина, пытаясь подняться. «Не вышло». «Ты совсем без сил?» «Найдутся, Мариан», — сказала она, прикрывая глаза. И хотелось сказать, что она в порядке, что надо послать боевые листолеты и ее сопровождение на помощь к бункеру, но она знала, что муж ответит. Ее безопасность превыше всего. Нельзя убирать охрану. Могут появиться раньяры, могут появиться еще отряды. А она сейчас слаба. И она не стала этого просить. А он не стал просить вернуться прямо сейчас. «Я жду тебя», — сказал он вместо этого. «Будь осторожна, Василек». Магический костер не подошел. Он грел, но не питал. И бойцам пришлось лететь за выжженную линию, чтобы найти топливо. Солнце неуклонно опускалось к горизонту, когда, наконец, на черной от пепла, вздувшейся и полопавшейся дороге в 10 шагах от королевы запылал огромный костер из тонких деревьев и кустарников, растущих меж полей. Василина, тяжело опираясь на руку Зигфрида, встала, сделала шаг, покачнулась, едва не упав. Тело казалось одновременно вялым, неповоротливым и тяжеленным, будто она только что взвалила на себя гору. «Видимо, придется вам меня отнести», — проговорила она, снова оседая на землю. «Мне?» — не поверил Зигфрид, отступив на пару шагов. Лицо его из унылого первый раз стало растерянным. «Вам?» — подтвердила Василина слабо. «Или вы хотите, чтобы я туда ползла? Вы меня боитесь, что ли, Зигфрид?» «Не вас!» — не стал отпираться маг. «А вот ваш супруг иногда пугает!» Василина понятливо улыбнулась. «Но не исполнить ваш приказ я тоже не могу!» — признался Кляйншвицер, сделал движение руками, будто складывал их лодочкой, и повел в сторону. Василину, прямо так, как она сидела, приподняла над землей и бережно опустила на ворох пылающего, гудящего от жара хвороста. Глаза лишь на мгновение заслезились от едкого дыма. Королеву окутало пламенем, и тут же в тело полилась горячая, родственная сила. Это было так хорошо, что Василина едва сдержала блаженный стон. Еще немного, еще несколько минут. Бойцы, окружив костер с оружием наперевес, стояли спинами, чтобы защитить и не смущать королеву. Рядом хрустнуло, будто под тяжелой тушей. В щеку ее лизнуло покалывающим плотным огнем. «Ну, воительница, разлеглась!» Раздалось знакомое фырканье, и большая голова ткнулась королеве в плечо. «А к мужу кто возвращаться будет?» «Откуда ты здесь?» — спросила Василина, улыбаясь и глядя в небо. Силы возвращались невероятно быстро, сонливость отступала. «Муж твой послал, — с готовностью доложил ясница, — сказал, тебе так будет спокойнее». «И он прав», — согласилась королева, обнимая гепарда за шею и садясь. Огнедух мурлыкал, и пламя костра вибрировало в такт. «Но тебе ведь нельзя в листолет». «Зато тебе можно в воздух», — прозрачно намекнул огнедух. «И верно», — улыбнулась королева.